Солнце восход говорит об одном. Тучи закрыли небо крылом. Глядя в ту беспросветную даль, блестели глаза, как прозрачный хрусталь. Группа шахтеров направилась в мрак. Скрылись тени в объятиях земли. Меня до рассвета не поможет никто. Не услышит твой голос, здесь стихнуться легко. Не ведая страха и предела черты, шахтеры идут через мрак темноты. Каждый знал, что вернутся не все. Рассуждал о тяжелой судьбе. Блеклый свет надежды в сердцах иногда отражался в глазах. Каждый взрыв в ночной тишине дает шансы, возможность мечтать. Меня до рассвета не поможет никто. Не услышит твой голос, здесь стихнуться легко. Не ведая страха и предела черты, шахтеры идут через мрак темноты. Не поможет никто. Не услышит твой голос, здесь стихнуться легко. Не ведая страха и предела черты, шахтеры идут через мрак темноты.